Событие 14. Актер должен заставить публику забыть о существовании автора, о существовании режиссера и даже о существовании актера. Пол Скофилд. После исторического матча на стадионе «Динамо» 2 мая Вовка крутился, как белка в колесе. Гендельштейн с Касселем сели ему на шею и не слезали. Нужно было доснять эпизоды в фильме «Футбольные финты», которые по сценарию на стадионе «Динамо» происходят. Кассель Лев Абрамович оказался тем еще сценаристом. Обязательно присутствовал на съемках и все время эпизоды переписывал. Улучшал. Иногда через час съемок оказывалось, что эти три эпизода снимали зря. Не так надо было. Вот он переписал, теперь будет гораздо лучше. Ни разу не сталкивающийся раньше с методами работы Касселя режиссер свирепел и хватался за шашку, готовый зарубить этого подвижника. Шашки не оказывалось, и зять Утесова кидал в Касселя папку с листками сценария, теперь ненужными. Челенков, наблюдавший за всем этим бардаком чуть со стороны, имеющий возможность сравнивать получающийся фильм с десятками спортивных фильмов, что появится в будущем, морщился. Может, и неплохой писатель Лев Кассель, но в фильме нет главного. Нет антигероя или обстоятельств. Превратности судьбы, что становятся на пути героя, все слишком гладко у него идет. Лев Абрамович, а можно эпизод включить в фильм, где на Яшку, это мальчишка, что хочет выучить футбольные финты, нападают хулиганы старше его, а он в это время идет мимо кучи щебенки, например. Ну и он поднимает несколько камней и пинает их так, ну, точно очень. Так что камешки летят в лбы хулиганам или в руки, и те убегают. Вы поймите, что в фильме должны быть моменты, когда зритель должен сочувствовать герою, переживать за него. И еще. Сразу финты не должны получаться. Яшка должен попробовать их применить в какой-нибудь игре ответственной. И у него ничего не получится. И тогда все на него будут кричать, что из-за него такой важный матч проиграли. Даже тренер его со следующей игры снимет. «Вот», – взревел, услышав это Альберт Александрович, расправив свои пижонские шпионские усики. «Вот, я вам говорил, Лев, что фильм пресный получается. Вот, вот где нужно переписывать, а не мешать мне работать». Кассель не обиделся и не расстроился, все с точностью да наоборот. Он обрадовался и начал тут же еще с десяток эпизодов исправлять и вставлять новые. Надо отдать должное Гендельштейну, трудолюбие и напористости ему было не занимать. Появились новые повороты сценария, и тут же их снимать начали. Нужны хулиганистые пацаны? Да пожалуйста. «Фомин, а есть детская секция «Динамо». Давай их сюда. Выберем порыжее и похулиганистее». Так и сделал будущий каннский лауреат, нашел двух рыжих. Они оказались братьями. «А у вас есть старший брат?» «Вовка, он на 2 года старше». «Ведите срочно!» Привели. Фомину тезка понравился. Такой рыжий, конопатый мальчиш-плохиш с отсутствием 2 передних зубов и фингалом желтым, старым, под глазом. Его и гримировать не нужно. «А если он им глаза выбьет?» Лев Абрамович потрепал рыжих, всех троих по вихрам. «Я сниму так, что не видно будет, куда камни летят. А потом уже пацанов с шишками и синяками убегающих. Не волнуйтесь, Лев, в кино людей можно и не калечить. Или вы думаете, что когда наши палят по гитлеровцам и те падают с дырками в шинелях, это настоящие пули в них прилетают? Так актеров не напасешься». Фомин приходил домой в конце дня еле живой. Молодежь нужно тренировать, так еще и играть надо в кино. А еще, как это ни странно для человека, посвятившего всю жизнь футболу, нужно еще и играть в футбол. 7 мая на стадионе «Динамо», опять переполненном, бело-синий принимали новичка первой группы – харьковский «Локомотив». Безо всякого сомнения, на матч с явно слабым соперником болельщики пришли посмотреть на финты, на Вовку Фомина. Якушин сначала Фомина ставить в первом тайме не хотел. Но, глянув на полную чашу стадиона в Петровском парке, передумал. «Артист, не подведи мужиков». «Каких?» – не понял сначала Фомин. «Вон тех на трибунах. Пришли люди на твои голы смотреть, забей хоть один красивый. С той же бабочкой или сухой лист, наконец, научись делать. У людей не больно уж много радостей в жизни. Дай им повод поговорить и рассказать тем, кто не попал на стадион, чего они лишились». Вышел Фомин под 10-м номером вместо Малявкина. Больше из молодежки никого не было. На воротах стоял Хомич, партнерами по атаке был Ильин, Константин Бесков, Карцев. Они играли в свой футбол, и поначалу Вовка в игру не вписывался. бегал по полю без мяча и плевался. В целом динамовцы справлялись и без Вовки. Счет на 22-й минуте открыл Карцев, разыграв замечательную двухходовку с Бесковым. Фомин при розыгрыше мяча удачно оказался рядом с семеркой харьковчан с прекрасной фамилией Зуб, которому отправил мяч капитан Локомотива Васильев. Зуб принял круглого неудачно, и тот решил подыграть Фомину прямо в ноги, ему уткнувшись. Вовка погнал его к воротам, все высматривая, кому можно послать. Привычка выработалась при играх с молодежкой. Там бы Валька Жемчугов уже летел по другой стороне поля к воротам соперника. А тут никого нет. Бесков по центру бежит, сильно не напрягаясь, а следом Соловьев. И только-только начинают разворачиваться в атакующий серб динамовцы остальные. А вот харьковчане поспешают вернуться к воротам. Оставалось идти вперед, в который раз Стрельцова из себя изображая. Или Горинчу. Тот тоже по правому флангу скоро будет косолапить. Первым навстречу попался железнодорожник с номером 2 на белой футболке. Шел он наперерез приличным углом, и русская мельница прямо просилась. Вовка катнул мяч левее и, проскочив мимо упавшего в безнадежной попытке достать сошедший с ума мяч защитника, полетел дальше, далеко круглого от себя не отпуская. Скорость развил приличную. На рекорд мира, может, не тянет, но аж ветер в ушах свистел. Следующий защитник шел под еще большим углом. Чуть не под 90 градусов, и дальше перед воротами никого не было. Вратарь жался к правой штанге, чуть не обняв ее. «Ну, хотели финт мески или бабочку? Получите!» Вовка приподнял мяч стопой и перебросил через голову. Чуть далеко получилось, еле догнал и сходу, когда тот подскочил в очередной раз сантиметров на 40 от газона, впечатал по нему пыром, отправляя в левую девятку. Вратарь прыгнул. Но ворота 7 метров. Ничего у него не получилось. Не умеют люди прыгать на 7 метров с места. Гол. 2-0. Дальше было неинтересно. Игра у харьковчан совсем рассыпалась, словно мастерство, продемонстрированное Фоминым, их в шок повергло. Дескать, как можно такому противостоять? До перерыва успел забить Бесков, а после, когда Вовки уже на поле не было, снова отметился Бесков Константин и Вася Карцев. А вот Локомотив был другой. Видимо, ребята втык от тренера получили в перерыве и начали запредельно жестко играть в обороне. Судья в итоге капитана харьковчан, защитника Васильева, удалил с поля. Только после этого украинские железнодорожники пришли в чувство и начали играть по правилам. Соловьева с поля на плечах унесли, за что и был удален Васильев. Его заменил на Малявкина хитрый Михей. А Вовке сказал: «Эх, артист, тебе бы еще научиться в команде играть, и цены бы не было». Вот дословно хотелось Вовке отзеркалить. «Михаил Иосифович, вам бы научить Динамо командной игре, а не индивидуальному мастерству, и цены бы вам не было».